как и все, кто окружал Белого, Кво, скопом, называли близкими князя, его дружиной. И неважно, что сам князь еще не встретил свою 16-ю весну, а агроном – 18-ю, они уже были достойными мужами, хребет которых трещал от ответственности и забот, а головы лопались от сложно сводимых задач и неприятных решений, принимаемых в постоянном режиме нехватки времени. Корабли были уже близко. Простым взглядом были различимы флаги островов на горделивых силуэтах гордости отца Белого, трехпалубных боевых триер. Три ряда весел, как крылья, взлетали по бортам этих кораблей, лучших в мире, идущих под чужим флагом. Белый еще раз обернулся. Побережье княжества было скалистым, имело мало мест, способных принять сразу такое количество кораблей. В единственном удобном месте и вырос город Лебедянь, всю долину окрестностей которого сейчас плотно заняли коробки построений войск и ополчения под знаменем Лебедя. Там стояли дружины знаменосцев Лебедя, которых можно было считать тяжелой пехотой и тяжелой конницей, но нельзя было свести в какие-либо формирования. Хорошо вооруженная, обученная, опытная, стойкая, но не способная к тактической гибкости. Им можно было только указать их место в строю и определить время введения их в бой. Не вывести их из боя, не переместить их после начала сражения не представлялось возможным. Это не было плохо. Так было у всех. Именно поэтому Левый и побеждал всех малым числом войск. Тактически обыгрывал, оперируя соединениями, создавая на нужных направлениях численное превосходство, временно оголяя другие участки, широко используя боковые и обходные удары по открывшимся в ходе боя бокам и спинам войск противников. Именно поэтому пехота знаменосцев стояла в центре строя Белого, в роли тарана, а на флангах – драконы. Они же драгуны, даже сейчас продолжающие привыкать к верховой езде, пытаться перестраиваться конным строем под команды сотников. И вот они, даже в таком состоянии, как сейчас, были уже сильнее отрядов властителей. Каждый воин знаменосцев был сильнее трех, если не пяти, драгунов, вне строя. Но в сражении, когда для одних битва – это масса поединков, а для другого – тактические перемещения отрядов, взаимодействие различных видов оружия, последовательность их применения, преимущество построения, даже такая слабая личная подготовка драгунов с избытком перекрывалась преимуществами строя и взаимодействия. Когда на одного лично сильного бойца обрушатся удары, простые, бесхитростные, но со всех сторон, и даже сверху, магией, и простыми стрелами, камнями, пущенными камнеметами. Корабли под флагом островов, только, с черным фоном, дошли до линии рыбацких лодок и прочих лоханок, выведенных на воды бухты рулевым. Бой на воде не начался. Суда островитян продолжили свой путь через лодки рулевого. Бухта полностью покрылась судами, как скверное болото, ряской. Они все же решили зайти в бухту. Все же была вероятность, что острова решат высадить войско вторжения в другом месте. Но таких удобных мест, где можно высадить сразу всех людей сразу со всех кораблей, больше нет. А пока они будут высаживать людей в менее удобных местах, пока накопится, Белый успеет перебросить драгунов и стрелковые расчеты. Но они зашли в бухту. Значит, все тут и решится. Если они решатся на высадку в виду такой массы войск, в мужестве и отчаянности островитян никто не сомневался, но не в их глупости. Считать они умеют. Без этого не выжить на скалистых пиках, что остались от их родины после потопа. Небольшой материк, или большой остров, как посмотреть, и огромное количество островов архипелага ушли на дно морское во время потопа. Из соленой воды торчали только вершины скал. Как они выживают? Живут в буйном море, с него же кормятся. У них просто негде вырастить хлеб. Но женщины-островитяны исправно рожают новых едоков. Вырастая в жесточайшей борьбе за кусок еды, островитяне и становятся теми потрясателями юга, держащими в страхе все южное побережье своими дерзкими, отчаянными набегами. Воины островов были отчаянны и бесстрашны, предпочитая смерть в яростной сече унылой голодной болтанки на соленой воде и неизбежной смерти от равнодушного, но буйного моря, разбившего судно во внезапно налетевшей буре, или погибнуть, утянутым на дно морским демоном. Завладеть землей – мечта многих поколений островитян, но захватить землю, даже города – им удавалось часто, а вот удержать их в своем владении, нет. Каждый раз их вырезали всех, поголовно, в сезон зимних бурь, когда сообщение захваченной земли с островами становилось невозможным. Триера, раньше носившая личный стяг флотоводца, а сейчас, под черным стягом с белой рыбой, возглавляла флот островов. Она же и первая дошла до пристани, на которой стоял Белый со своим отрядом, опиравшийся на свой меч, вонзенный в настил пристани. Головной корабль мастерски пристал к причалу, чуть просел, будто придавленный сверху огромной невидимой рукой. С корабля на настил пристани посыпались невысокорослые островитяне, тела которых покрывал доспех характерного вида, делая их похожими на рыб, с их чешуей. «Ну, здравствуй, черный шторм!» — крикнул Белохвост. Островитяне не бросались сходу в сечу, как обычно бывало при касании ног островитян земли материка, а сбивались в кучку за спиной воина в черном, просмоленном доспехе, что был на полголовы выше всех островитян, но на голову ниже Белого. Черный воин был тем самым и очень сильным магом воды, из-за которого корабль так просел, чтобы черному было не так высоко прыгать. Но, будучи хоть и сильным магом, тем не менее, с изогнутым саблей и тонким мечом в руке, черный неспешно пошел к отряду Белого. Островитяне выстраивались клином, косяком рыбьим, за его спиной, как за вожаком, кем черный шторм и являлся. Из глазных прорезей его черного шлема сверкали демоническим светом глаза. Он презрительным взглядом, насколько можно было показать презрение к человеку, что возвышался над ним, осмотрел Белого. Его взгляд зацепился за броню дракона, за глухой шлем с голубым светом глазных прорезей, за левую ладонь без перчатки, лежащую поверх правой на яблоке навершия меча, который был длиннее, чем рост большинства островитян. На пальце этой ладони горел перстень светом крови родового знака лебедя. Воин-маг снял с головы черный шлем, передал его за спину заботливым рукам своих соратников, расчесал пальцами черные, как мрак подземелья, вьющиеся волосы, вскинул живые, умные, сверкающие едва сдерживаемым весельем, глаза на Белого, пророкотал скрипучим грохотом голоса, сорванного в командах и пьяных песнях, просоленного и пропитого. «Ну, здравствуй и ты, Белый Хвост, рад, что слухи о твоей смерти, лишь слухи, и ты, здравствуй, агроном, сын Агропрома». Агроном возвышался за правым плечом Белого, у него был полный доспех стража дракона, а сам он был, от крови дракона, потому доспех был ему подвластен много более, чем фрагменты брони Белого. Доспех не только полностью покрывал и защищал тело ястреба, но и изменял свой внешний вид по прихоти владельца. И если на черном шторме чешуйчатая броня, необходимость, вынужденная, ввиду отсутствия иного выбора, то доспех ястреба изображал птичьи перья, покрывающие все его тело, а шлем – голова хищной птицы с горящим взором и клювом-крючком. За спиной ястреба, над его головой, взлетели и опустились полупрозрачные крылья силового щита, излучаемого доспехом. Гул удивления прокатился по пристани. Даже Белый Хвост еще не видел подобного, и его куски брони так не смогли бы, даже если бы в нем была кровь драконов. «С чем прибыл ты на наши земли?» — пророкотал голос Белохвоста, измененный шлемом брони дракона. Черный ослепительно улыбнулся, разведя руки. «С миром я прибыл, с дарами, привез вам ваших же нахлебников, что начисто меня объели, с ответным посольством, сам же звал посетить ваши земли». Руки черного опустились, улыбка превратилась в хищный оскал. «Но я вижу, ждали нас, но не слишком радушно встретили. Грозная слава сынов островов заставляет встречать вас полным строем», — ответил Белый, — «даже для почтенного приветствия». Черный расхохотался, беззаботно бросая меч на руки своим людям, покачивая пальцем, он грозил Белому. «Ох и ловок ты языком, братец!» — посмеивался он. Шлем Белого стал прозрачным, раскрылся, полностью слез с головы. Белый сделал шаг в сторону, приглашающим жестом прося черного: «Отведай наше гостеприимство, гость дорогой, не пренебрегай хлебом и пивом», — сказал Белый, передавая свой меч корню. «Вот, так бы и сразу», — воскликнул черный, развернулся к кораблю и оглушительно взревел: «Сушите весла, братья, пристань, выпускай нахлебников лебедя, пущай теперь его объедают». Ответом ему был взрыв хохота. С корабля полетели канаты, посыпались низкорослые островитяне, с обезьяньей ловкостью швартующие корабли и ставящие сходни. Черный шторм подошел вплотную к Белому, пристально вглядываясь в его глаза, невольно задирал нос, стараясь вытянуться, приосаниться, чтобы стать хоть чуть, но выше. «С посольством, говоришь?» — тихо спросил Белый. Но под своим личным стягом Черный опять ослепительно улыбнулся. Излишне громко, нарочито, закричал: «Ну, ты же знаешь, как я учился в университете». «Помню», — невольно усмехнулся Белый. «Я заканчивал учебу, а ты поступил, сразу поставив на уши весь магический городок. Белый, как и ястреб, учились еще детьми. Черный Шторм поступил в университет уже половозрелым юношей со всеми присущими половозрелому и отчаянному молодому человеку прихотями, кои исполнял он, не скупясь. Престол островов пускал пыль в глаза столице мнимой роскошью. Загулы черного стали нарицательными. «А в этот раз меня вообще отчислили», — вновь оглушительно ответил черный. «В столице был бунт пьяной поросли знати. Ну, как я мог пропустить такое веселье?» Агроном и Сумрак переглянулись меж собой. Они не запомнили черного. Сумрак его видел вообще впервые, агроном-то его знал, как и вся столица, тот еще оторва. «А когда я под этот шумок зарезал собственного братца», — крикнул черный, услышав в ответ взрыв хохота островитян, видимо, не очень почитавших наследника островов, что заседал в зале представителей от престола островов, — так мне и домой дороги больше нет. «А куда?» — вернулся тайком, узнал, что у вас тут веселье. «И без меня, без меня!» Крики, свист, улюлюканье оглушили. Островитяне бросили все дела, криками и яростными жестами поддерживая черного. А сам черный, очень тихо, не шевеля губами, сказал: «Поговорим». Белый не шевельнул ни одной ресницей, а вот ястреб не счел нужным сдерживать ехидную ухмылку. Черный был самым хитрым из отпрысков князя островов, и единственным, совсем на него не похожим, ни лицом, ни телом, ни характером. Князь островов носил прозвище «Рыбий глаз», был холоден и бесчувствен, и все его отпрыски были такие же холодные и скользкие, как рыба. А черный шторм горел, зажигая все вокруг себя, сжигая всех и все вокруг себя, имел славу безумца, умело ее поддерживая, и пользуясь плодами этой славы, на широких настилах, где раньше гудели торговые ряды, споро раскатали ковер, собирали столы и раскладные стулья. Черный с огромным интересом смотрел, как доски рамы стола руками загоняются в пазы, как прикручивают ножки, как щелкают, вставая на свое место, половинки столешницы, как раскладывают рамки складных стульев, с натянутыми меж рамок полосками толстой и прочной холстины. «Хитро», — кивнул черный, — «для мира такая точность исполнения в простом складном столе, да и сама идея такой мебели, высокие технологии, утраченные после гибели цивилизации. Собранный стол накрыли блюдами, выставили кубки, кувшины и бутылки с винами. Ронг, скрывающий лицо под глубоким капюшоном, поставил большой, матовый, почти непрозрачный полог молчания, отрезая стол и наследников от всех остальных. Через белесое свечение полога было видно, как силуэт черного сел за стол, на стул, как опустились высокие фигуры князя и агронома, что невысокий сопровождающий черного тоже сел, а вот клирик в накидке остался стоять. Сумрака под его новым, доработанным скрытом не было видно не только через полог молчания, а не разглядеть даже и простым глазом. Белый сам разлил вино, первый же и пригубил, разломил хлеб. Черный, с присущей ему жгучей страстностью, накинулся на еду, шумно чавкая, шумно же и прихлебывая вином. Его младший брат, второй от края, самый младший еще в колыбели лежал, с присущей отцу, рыбьему глазу, чопорностью ел неспешно и аккуратно, смотря прямо перед собой холодным равнодушным взглядом. За подобные взгляды их так и прозвали. Жевал мальчик, как корова, неспешно и долго. Когда черный насытился, он излишне громко, напоказ, как и все, что он делал, рыгнул, приподнявшись, выпустил воздух, загоготал этому, стал пальцем ковырять в зубах, смотря то на белого, то на агронома живыми, жгучими глазами, в которых горели искры безумия. «Поговорим?» — спросил белый. «Для этого я и прибыл в ваше унылое княжество», — гоготнул черный. Агроном опять не сдержал усмешки. «Слушай», — сказал он, — «я понимаю, тебе вся жизнь — игра». «И это так», — кивнул черный. «А вот нам не до шуток, поверь, времени нет, совсем», — нахмурился агроном. «И это говорит мне самый отчаянный пересмешник, которого я знаю», — воскликнул черный. «Агроном, сын агропрома, что вместе с Ешкиным котом из Минфина подняли всю столицу на уши. Или ты думал, я не узнаю тебя, а, ястреб, и вы вместе? Это уже великолепная шутка, обхохочешься». И он, правда, залился хохотом. Опять грозя пальцем, черный шторм спросил у ястреба: «А как же пророчество, обещанный наследник?» «Пох на него», — махнул рукой ястреб. Черный шторм опять залился заразительным хохотом, хлопая себя ладонями по ногам. «Черный, давай серьезно», — поморщился Белохвост. «Ты знаешь, мы тоже очень любим пошутить, но сейчас не до смеха. Я никогда не поверю, что ты не знаешь нашего положения, не знаешь о силе людоедов, и никогда не поверю, что они не предложили престолу островов побережья лебедей. Это так, кивнул Черный, сам наливая себе вина, спохватившись, долил и остальным. Скрывать это глупо, как и то, что Рыбий Глаз принял их предложение. Ну, не их, а, да вам ли рассказывать, кто за всем этим стоит, но, подсказал Ястреб, шумно отхлебывая вино, невольно подражая поведению зажигательного черного шторма, но я увидел другую силу, не менее скрытную, а значит, не менее могучую, другую силу, и я узнал тебя, Ястреб. Кстати, благодарен тебе. Черный приложил руку к сердцу и слегка поклонился. Ты помог мне устранить с моего пути моего непутевого братца. Он и престол несовместимы, как молоко и сырая рыба. И сам же заржал, плеская вином на столешницу. Проржавшись, он продолжил. Он даже не видел причин, почему отец принял предложение демонов, а тем более не видел, почему принимать его опасно. И почему? Спросил Белый. Черный поставил кубок на стол, достал платок и стал вытирать губы, подбородок и пальцы, затягивая молчание. Но и Белый с Ястребом молчали, терпеливо ожидая. Прежде чем я отвечу, я хотел бы узнать ваши условия сделки. Наш союз со змеем нам неприятен, но выгоден. Союз с тобой, Белый, был бы приятнее, что тут скрывать. Но приятность проходит, а золото – вечно. Золото – бесполезный кусок металла, ответил Белый. Ты знаешь, золотом не накормишь ослабевших воинов, не спасешь опухающую от голода семью, не вылечишь раненых и больных, золотом не защитишь дом свой. Это красивые слова, повел головой Черный. Слова, золото накормит и даст в руки оружие. Но из твоих слов я понимаю, что золота у тебя просто нет. Прежде чем я озвучу наши условия, сказал Белый, даже бровью не поведя на подколку Черного, ответь, ты тут под своим стягом. Слова твои, твои слова, или князь острова. Черный криво усмехнулся, уже нет разницы, я, наследник, а человек, что сидит на престоле и называет себя моим отцом, жив лишь потому, что мне самому тоскливо посадить свой зад на его трон. Да-да, видно же с первого взгляда, что я не похож на него, я похож на отца, а не на этого рыбьего глаза. Все невольно посмотрели на младшего отпрыска князя острова, точную, уменьшенную копию князя островов, что продолжал самозабвенно жевать грушу, облизывая пальцы и подбородок, не поведя даже ухом на слова Черного. «Так что мои слова, это мои слова, слова князя острова», — завершил Черный. «Как твои слова, слова князя лебедя, хотя твой отец, отец тебе, и, жив, и ты, жив. А когда на переговоры от твоего имени прибыл дракон, то стало ясно, что вы вместе, что сказки про стариков-демоноборцев, красную звезду, пророчество про избранного, твоя война, звенья одной цепи». Так я и сказал рыбьему глазу, и пока вы живы, у людоедов ничего не выйдет, а значит, надо договариваться с вами, и вот я здесь, так что ты мне предложишь, белый лебедь, или серая тень, или командир, или мне спросить у ястреба. Белый катал по столу виноградину, задумчиво смотря на ее бег, так же задумчиво он стал говорить, очень ловкий ход, если успех будет за нами, ты, князь, остров, в прибытке, и даже руки твои чисты. Пауки сами убьют рыбьего глаза, если людоеды одолеют, ты изгой, предавший отца, и вообще ублюдок чужой крови, и спроса с тебя никакого, ты, никто, к чему тебе не привыкать, остров опять не в накладе, умно. На секунду рыбьи глаза младшего княжича стали испуганными, но, увидев беззаботную улыбку Черного, княжич опять ушел в себя, этим, подтвердив, что он разумен, а его отрешенность, лишь маска, его выдала его молодость и малоопытность. Черный махнул рукой, жестом говоря, что все это не имеет значения, а словами говоря, ты знаешь, я знаю, что ты знаешь. Он пожал плечами, смеясь, все это, ветер в морских скалах, ветер подул и пропал, а скалы остались, ты не ответил мне, я вижу, тебе понравились мои корабли, сказал Белый, мои корабли, переспросил Черный, твои корабли, согласился Белый, хочу предложить тебе постройку таких кораблей. Через один, мне, один, тебе, сам ты не сможешь построить такие корабли, я построю для тебя, через один, спросил Черный, мне не нужно мое превосходство над тобой на море, не интересно, но придется поддерживать с тобой равенство, хотя бы приблизительное, равенство много ближе к союзу, чем соперничество, ты мне и так построишь корабли, за золото, покачал головой Черный, ты меня не услышал, тоже покачал головой Белый. Золото, просто металл, бесполезный металл. Кроме этого, предлагаю тебе, в наем, на 99 лет, любую пристань на этом берегу, в этой бухте, целиком, с торговыми рядами, складами. Даже готов дать налоговое послабление на первые, пару десятков лет. Не спеши, я только начал. Та бухта, что вы используете постоянно, думая, что мы не знаем. Бухта отчаяния. Хотя у нас ее уже чаще называют бухтой лазутчика. Отдаю ее вам, со всеми землями, что там есть. Те земли отчуждены от долины тем скальным оползнем. Там достаточно места, чтобы поставить город, пристань, мастерские для починки судов, разбить поля и сады. Черный заерзал на стуле, бросив короткий взгляд на младшего княжича. Улыбка его чуть погасла, стала натянутой. «Так-так», — сказал он, — «это уже интереснее». «Кроме того», — продолжил Белый Хвост, возвращая такую же натянутую улыбку, «я считаю, что наши народы должны жить теснее, дружнее. Разногласия наших домов, разрозненность идет не на пользу нашим народам, а во вред. Мы находимся в состоянии тлеющей войны, холодной вражды, а это неприемлемо. Предлагаю учить ваших одаренных в моих школах. Не хмыкай, у меня столько магов, хоть сейчас Академию магии основывай. Кроме того, готов принять ваших больных для излечения в обители милосердия. Ты знаешь, что это? Готов принять учеников и подмастерьев, не только в мастерские гильдии, но и в судостроительные мастерские». Черный вскочил, держась за сердце, закрутился на месте, тихо рыча сквозь стиснутые зубы. Рыбоглазый княжич тоже был удивлен, став обычным подростком, а не человекоподобной селедкой. Ястреб раскатал карту. Белый Хвост, повысив голос, чтобы быть услышанным, добавив в голос внушение, сказал, положив руку на карту: «Земли в бухте отчаяния, что я отдал тебе, не хватит, чтобы прокормить острова. Вам опять придется продавать ваших детей в рабство, в заморские земли, за зерно». Черный застонал, как от удара в пах. «Все-то ты знаешь». Белый сдержанно улыбнулся. «Смотри сюда. Предлагаю тебе это ущелье. Да, оно по ту сторону хребта от моря, но оно не заселено, а значит, мое. Не моих знаменосцев, а только мое. Смотри, в него можно попасть прямо с моря реками. Лишь тут, срыть эти пороги. Мои маги помогут это сделать, помогут вам наладить жизнь в этой долине, укротить пустоши». Черный застыл, смотря прямо в глаза Белого. Вместо улыбки, которая казалась вечной на этом лице, оскал волка. «Ты не врешь», — прорычал он. «Ты имеешь столько золота, чтобы поднять плодородие пустоши, мне». Белый качал головой. «Ты знаешь, что способ укрощения пустоши освоен уже давно. Ты же только делал вид, что дуркуешь в университете, а сам учился очень жадно. Да, превращение пустоши в плодородные сады или нивы почти невозможно, потому что неразумно дорого, требует невообразимого объема труда и найма очень искусных магов, на долгое время. Это безумно дорого. Но, Черный, у меня есть такие маги. И внимание, они не берут с меня золото. У меня есть люди, и у тебя есть люди. Что мы, не поднимем эту тяжесть, если все вместе возьмемся?» Черный выглядел растерянным. Он, зажмурившись, потряс головой, сел, схватил кувшин, но, дернувшись как-то, разбил кувшин на настил, вскочил, закричал: «Слова ваши как сладкий мед, что приятны для уха, но в них залипаешь, как неосторожная муха. Языки ваши остры, как каленые стрелы, что пробили мою броню и пронзили мне сердце и, как гарпун, застряли в душе. Но я не верю, не бывает так, не бывает, не верю», — кричал он, наваливаясь на стол грудью, сжимая руки под столом, а над его головой так проявилась аура мага, что даже бездари Белый Ястреб ее увидели. «В чем ты меня надул? Признавайся, в чем подвох?» «Нет тут никакого подвоха», — спокойно сказал Белый, выпрямляясь, откидываясь, забыв, что стул этот не имеет спинку, отчего чуть не опрокинулся на настил пристани. «Не бывает так, не бывает», — шипел Черный, растерянно смотря на младшего рыбьего княжича. «Почему?» — спросил молодой княжич острова у Белохвоста. «Ты не солгал, ты готов подтвердить эти слова под клятву, сказав их уже в присутствии представителя Светлого Престола. Ты в таком отчаянии, не сказал бы. У тебя достаточно войск и магов, чтобы отразить не только нас, но и змей. Тем более, что император уже давит их с той стороны». Он показал артефакт правды, что таил в рукаве. «Почему?» – переспросил Белый. «Да, не потому, что я в отчаянии, но мне нужны союзники, соратники». Белый переглянулся с Ястребом, будто ища у него поддержки, сказал. «Понимаете, мне нужны не наемники, не сообщники на время. Мне нужны друзья, соратники, умные, честные, преданные. Но древняя мудрость говорит, что в одном человеке эти качества не встречаются. И это так», — кивнул Черный, продолжая буравить Белого взглядом. «Умные, честные и преданные, разом, сказка для детей в колыбели. Но один человек научил меня, как создавать соратников, умных, честных и преданных, тебе, подлых, к врагам». Черный шторм опять навалился на стол, поедая глазами Белого. «Его звали Андер Северная башня», — усмехнулся Белый. «Ты, верно, слышал о таком?» Баюны все уши прожужжали невероятными сказками о его невероятном величии, усмехнулся Черный Шторм. «Даже самая буйная выдумка сказителя не передаст тебе и доли того, каким он был», усмехнулся Белый. Усмехался и Ястреб. «Если бы они видели, что Ронг тоже усмехался под накидкой. И как же, где искать таких?» спросил Черный. «Вот тут», указал Белый на стол, «тут ищу я себе верного друга на всю жизнь, и на жизнь моих детей. Старый говорил, что верен тот, чьи цели совпадают с твоими, и пока цели не разошлись, они твои, как и ты их. Вот и весь секрет». Черный Шторм выпрямился. Молодой княжич острова бросил короткий удивленный взгляд на Черного, но опять потупился. «И какая у вас цель, если вы тут оба обихаживаете меня, а не рвете друг другу глотки?» спросил Черный Шторм. «Я покажу», сказал Ястреб. Он запустил иллюзию. Все невольно подались вперед, восторженно ахнув. Даже Ястреб, неоднократно наизусть знавший эту запись, способный прокрутить ее перед своим взором на сомкнутых веках, жадно смотрел. С высоты птичьего полета петляла река, зажатая темно-зелеными лесами. Иногда попадались проплешины изумрудных или цветущих заливных лугов. Они видели оленей, пьющих из реки, через несколько секунд, стайку детворы, вбегающей в реку, поднимая тысячи радужных брызг. Дальше пошли квадраты разноцветных полей и тройка каких-то жутко пылящих тварей, пожирающих хлеб на полях ровными рядами. Но одна из тварей оттопырила лапу или щупалец, отрыгивая в огромную распряженную, но двигающуюся, повозку морковного цвета целую реку спелого зерна. На этом иллюзия обрывалась, вызвав вздох всех, кто ее видел. «Что это?» — ткнул пальцем Черный. «Это земля, мир Олефа-пересмешника и Андропращура», — ответил Ястреб. «Их воспоминания. Странное название, почти как грязь. Почва, земля», задумчиво говорил Черный. «Где лес и травы растут сами», подхватил Белый, «где дети без охраны купаются в реке, не опасаясь подводных демонов и скверных речных тварей, где зерно растет на огромных полях, и урожай собирают прирученные твари, а люди летают по воздуху». Андр говорил, что это его воспоминания, как он прыгал с какого-то самолетящего чего-то и парил, как птица, под большим тряпочным куполом. «Какой смысл нам с Белым грызться за мертвый, пустой мир?» Ястреб перебил князя, хлопком ладоней привлекая к себе внимание. «Зачем? Чтобы наслаждаться властью над горсткой нищих, голодных мужиков, в огромном мире, свободном от людей, где царят лишь твари и бродяги. Как-то это совсем не интересно. А вот создать такой мир, где дети свободно гуляют по лесам, бегают по заливным, цветущим лугам, со смехом плескаются в безопасной, открытой реке. Как тебе цель? Достойная?» Но Черный молчал, с застывшим взглядом. «Настолько эта задача сложна и интересна», — продолжил Ястреб, «что не вражда меж нами, не соперничество за престол, а истинная братская дружба. Мир огромен и пуст, не делить его надо меж собой, а приумножать. Потому за нами идут люди, лучшие люди, не за золото, не за металл, за мечтой. Пошли с нами, Черный, наш мир очень большой, нашей жизни не хватит, чтобы наполнить его, оживить. Хватит труда и забот не только нам с тобой, но и нашим потомкам, наследникам». Но плечи буйного Черного Шторма поникли. «Обыграли вы меня, братья, вчистую, вчистую», — горестно прорычал он. Он подошел к княжичу. Они бодались взглядами. Куда только делась холодная рыба. Яростные взгляды паренька были не менее сжигающими, чем очи буйного Черного Шторма. Не сумев одолеть мальчишку в поединке взглядов, Черный ударил его так сильно, что мальчишка вылетел со стула, катясь кубарем, телом своим прорвал полог молчания, лопнувший так, что уши заложило тишиной. Рыбьеглазый княжич вскочил на ноги, выставив руку, кричал: «Опомнись, брат, они зачаровали тебя, очнись». Слова их — ловкая полуправда. Они влили тебе в уши сладкого меда, сказали то, что ты хотел услышать. Старший княжич, истинно непроглядной бурей, надвигался на Рыбьеглазого. С его руки стекла плеть воды, скручиваясь в тонкий, тугой жгут, извивающийся, как живая змея. «Они обещают тебе то, что не способны осилить», — отчаянно кричал Рыбьеглазый. «Да что с тобой? Ты веришь этим блаженным мечтателям?» На пристанях было многолюдно. Люди занимались каждый своим делом, воины-лебедя бдительно держали строй, другие люди сердобольно облепляли моряков-лебедя, уводя их с пристаней, туда, где матери милосердия развернули свои палатки полевого лазарета, где парили котлы с горячей кашей, густо сдобренной жирным салом. Островитяне суетились по своим заботам, но все дружно косились на матовую сферу полога, ожидая результатов переговоров. Потому лопнувший полог, мгновенной тишиной в ушах привлекший всеобщее внимание с последующей яростной и громкой перепалкой княжичей островов, сразу прекратил всякое движение, любую деятельность. Все замерли, во все глаза смотря на происходящее. У кого было оружие, а оружия не было только у освобожденных моряков и матерей милосердия, схватились за рукояти оружия, но не доставали его. Островитяне и прибрежники сразу расслоились. Каждый народ стоял поодаль от другого. Бойня могла начаться в любой момент, по команде черного шторма или белого хвоста. Но пока белые и его близкие стояли безоружными, а ругались княжичи островов меж собой, черный шторм все так же неотвратимо надвигался на отчаянно взывающего к его разуму Рыбьеглазого княжича. Казалось, он не слышит, но лишь казалось. «Отдай!» — проревел шторм, протягивая левую руку. «Нет!» — взвизгнул в отчаянии Рыбьеглазый. «Они обманывают тебя! Осмотрись, брат!» — пророкотал шторм. «Посмотри на людей вокруг! Посмотри, как мы ошиблись! Посмотри! Кроме белого и дракона, посмотри, ты же одаренный! Неужели ты не узнал клирика, ведущего поток общей магии университета, уважаемого Ронга? А, красная звезда не убила его, а переманила к себе. Открой глаза, брат!» Черный шторм тыкал руками в близких белого, рыча. «Смотри, повелитель воздуха и воды, тот самый, всеядный и любвеобильный, неразборчивый лазурный. Смотри, он, повелитель, много ты видел повелительниц крови. Смотри, какой уровень владения силой у остальных. Много ты видел магов жизни, а такой силы жизни. Ты слышал об этих магах, ты слышал их имена, это нет тут уже ставшего легендарным сумрака, разрушителя, ученика некроманта, а он, с ними, как соратник старых разрывников. Им хватит силы перевернуть мир. И что?» — взвизгнул сорвавшимся голосом Рыбьеглазый, отступая от брата. «Ты убьешь отца из-за них, ты убиваешь нас, из-за этих безумцев». Черный требовательно тянул руку. Рыбьеглазый мотал головой, пряча что-то в руке за спиной. Шторм надвигался, требуя то, что княжич прятал, но остановился, пытаясь убедить брата, также с протянутой рукой. «Рыбьеглаз убил себя уже давно», — вздохнул черный шторм, когда принял условия этих змееглазых. «Брат, вспомни историю быстрой устрицы. В одном дне от земли они стали жрать друг друга, рядили и судили, кого сожрать сейчас, а кого потом. Даже когда шторм кончился, они не гребли к берегу, а продолжали резать и судить. Очень уж их увлекло это занятие. Безумие. Ты сказал, что это безумие. Ты же осудил их на очищение морским дном. Ты. А сейчас, что ты делаешь? Чем ты отличаешься от капитана устрицы? Как вообще могла в голову прийти мысль, что с людоедами можно договориться? Что они будут жрать, когда кончатся лебеди? Ква. Они, не люди. Демоны тьмы. Дай сюда олух. Нет. Опять взвыл княжич, замахнулся, чтобы выбросить в море то, что было у него в руке. И тут же его крик перешел в утробный вой, плеть шторма ему за мгновение перепилила руку. Вода, зажатая в узком заклинании, под огромным давлением двигалась с чудовищными скоростями, смахнув плоть на своем пути, как будто ее и не было. Разогнанная хлестким ударом, как кнута, плеть, смахнув руку мальчику, продолжила движение, и с такой же легкостью рассекла бы и настил пристани, если бы Ронг, с ловкостью жонглера, не подвел бы под удар плети свой щит разума. Коснувшись щита, плеть рассеялась. Это больно, так терять связь с заклинанием, но шторм лишь тряхнул рукой, как от удара током, тут же выкидывая из другой руки новое заклинание, незнакомое никому из присутствующих. Потому что княжич подобрал свою руку уцелевшей рукой и собрался выбросить ее в море, с тем, что было зажато в отрубленном кулаке. Заклинание было очень необычным, оживились все маги. Во-первых, шторм не заклинал его, таким образом, это было не заклинание. Шторм вызвал его одним повелением воли, но шторм не был повелителем магии. Во-вторых, это был магический клинок, настолько тонкий, что был невидим в одной плоскости, и был полупрозрачен при взгляде на лезвие сбоку. В-третьих, клинок этот не заметил щита разума Ронга, славившегося на весь мир мощью своего щита. Клинок с одинаковой легкостью пропорол щит разума, наруч княжича из крепкой кожи усиленной сталью отсекой вторую руку мальчику. Черный шторм пнул воющего от боли и отчаяния Рогиглазого, подобрал его руку, разжал пальцы, взял две капсулы, стремительно прошел к столу, не заметив даже бегущих мимо него двух девушек-магов, склонившихся над княжичем. Шторм бросил на стол капсулы. «Выпейте, немедленно, яд очень силен, действует не сразу, но чем дольше его воздействие, тем тяжелее последствия. Через час вас уже не спасти, но до самой смерти, до завтрашнего утра вы ничего не почувствуете. Просто не проснетесь, и следов яда не найдут». Но ни белый хвост, ни драконий ястреб не прикоснулись к капсулам. Внимательно смотрели на Черноштормового. «Почему?» – спросил ястреб. «Я же все сказал», – криво усмехнулся Черный Шторм, разрывая на груди завязки брони, задыхаясь. «Зная, сколько у вас разумников, я не врал. Я так и сказал Рыбьему Глазу, пока вы живы, у змей ничего не получится. Я отравил нас всех, но у нас есть было противоядие, а ночью мои люди резали бы вас всех». «Это понятно», — отмахнулся Белый, краем глаза наблюдая за работой чумы и синеглазки, что остановили княжичу кровотечение, приставили руки обратно и теперь приживляли их. Руки были еще живые, прирастут. «Почему ты изменил свою позицию?» — спросил ястреб. «Ты не из тех, кто реет на ветру, как рваный стяг». Черный пожал плечами, закрыл глаза и улыбнулся. Лучезарно, радостно, он стал говорить. «Это было как наваждение. Многие поколения моих предков мечтали завоевать себе берег. И вот, мечта близка. Надо лишь раздавить извечного врага, прибрежников. Вас, то, что мы делаем, на чьей мы стороне выступаем, что будет после этого, даже не думалось. А вы мне открыли глаза. Я будто вынырнула из глубин мертвой воды». Вздохнул воздуха. Черный шторм широко распахнул глаза, выпрямился, опять оскалился. «От мерзости не будет прока, от подлости не будет доброго дела, от мертвого не будет жизни», — прорычал он. «Живое, только от живого, разумное, только от разумного. Слова ваши разумны, мечта ваша — жизнь, их речи безумны, и действия их — смерть. Потому выпейте противоядие скорее, живите, наследники, да пребудут с вами боги. Рад, что ты понял это, брат», почти хором сказали и Белый, и Ястреб, подойдя к Шторму, кладя ему руки на наплечники. «Выпей это противоядие, и брата спаси». «Нет», — закричал Шторм, стряхнув с себя руки наследников. «Я ошибся, он ошибся, Рыбий Глаз ошибся, за ошибки надо расплачиваться, а вам нельзя сложиться столь глупо. Пока вы живы, мир жив. Пей, буйный Шторм, нам не страшен твой яд», — рассмеялся Белый. Ему вторил ястреб. Агроном уже обрел венец владыки владык, ему никакой яд не страшен, а я не пил с той поры, как ты прикоснулся к вину. За плечом Белого проявился сумрак, показав, как от его прикосновения пальцем к вину оно исчезает из кубка. «Купили меня», — покачал головой Шторм, забрасывая в рот капсулу и разжевывая ее. «Все просчитали. А как иначе, брат?» — удивился ястреб. «Как иначе? Нам нужны соратники. Много верных, а друзей у нас не очень много. Придется делать друзей из врагов. Так ты с нами до самой смерти». Шторм встал на колени, кровь с его вскрытой руки брызнула на брусья пристани. «Не за плату, а на совесть. Клянусь честью,